Глава 5. Наши возможности. В ней вы удивитесь безграничности своих возможностей. Разыщите пути к претворению в жизнь самых сказочных планов. Сами сделайте себя здоровыми и счастливыми, потому что научитесь мечтать, а из мечты творить быль. Дорогие соратники, прежде чем открыть свои тетрадочки, прочитайте небольшую восточную историю под названием «Не боги горшки обжигают». Один фокусник показывал свое искусство султану и его придворным. Все зрители были в восторге. Сам султан был вне себя от восхищения. Он восклицал: «Боже мой, какое чудо! Какой гений!» Его же визирь сказал: «Ваше Величество, ведь не боги горшки обжигают. Искусство фокусника – результат его прилежания и неустанных упражнений». Рассердился владыка и велел заточить визиря в темницу, а чтобы ему не было одному там скучно, приказал туда же поместить теленка. С первого дня своего заточения визирь стал упражняться. Он взваливал на плечи теленка и поднимался и спускался с ним по ступенькам тюремной башни. Проходили месяцы, теленок превратился в могучего быка, а визирь стал человеком необыкновенной силы. Он вышел из тюрьмы, неся огромного быка на руках. «Боже мой! Что за чудо! Что за гений!» — воскликнул султан, на что визирь ответил: «Ваше Величество, не боги горшки обжигают. Моя сила — это результат моего прилежания и упражнений». Прочитали? Подумайте и ответьте себе, для чего мы поместили эту историю в начале главы. Думайте, думайте. Верно. Именно для того, чтобы еще раз вы записали в своем подсознании, в своей голове: колоссальны, неисчерпаемы резервы человека, ваши возможности, дорогие друзья. Есть в русском языке поговорка: «Терпение и труд все перетрут». Она о том же, о визире султана, о том, как изнеженный сатрап за несколько месяцев упорного труда сумел превратить свое тело, скорее всего, пухленькое и рыхлое, в тело атлета. Но трудилось не только тело. Визирю необходимо было доказать свою правоту. Он же прекрасно понимал, что в противном случае султан прикажет отрубить ему голову. Силен был дух его, потому и тело подчинилось велению его. Еще одно доказательство того, что все подвластно нашему желанию, нашему хотению. Помните, с чего в сказках чудеса начинаются? Со слов «хочу, чтобы». Самые настоящие волшебники, способные творить чудеса, мы с вами. Мы можем выйти победителями из таких ситуаций, что любой логик голову сломает. В истории таких фактов пруд пруди. Напомню вам об одном. Германия, XIX век. Бушует эпидемия холеры.